Saudade, inha na vinde pena. Saudade, saudade, me pega isso musum. Monsanja, sanja, me pega isso musum. Saudade, saudade, me pega isso musum. Адама Яламба преображает древнюю арфу. Адама – бесспорный король малийско-вандана шестиструнной арфы. В отличие от коры, знаменитой классической арфы Западной Африки, нандана не играет грюоты. Он существует в совершенно иной музыкальной вселенной. Традиционно нандане – известным как арфа путешественников, играли в общественных местах, чтобы рассказать истории об искателях приключений, которые отправлялись исследовать другие земли и с триумфом возвращались в родные деревни. Коры традиции поддерживают такие светилы, как Балаке Сисако и Тумани Диабатея, а в сфере Ндана Адама Яламба. Как новатор и современная сила, он является бесспорным королем, наследником престола и принцем одного из самых древних струнных африканских инструментов. Адама удвоил число струн до 12, добавил клавиши настройки и шкуру животного поверх корпуса инструмента, наполовину состоящего из тыквы. Адама доказал, что инструмент можно усилить, но при этом он будет звучать захватывающе аутентично. La moitié na jonodo, la moitié na jonodo, la moitié na papa no doni bara, la moitié na mama no doni bara, la moitié na tutigi no doni bara. La moitié na kapotigi no doni bara. La moitié na tubutigi no doni bara. La moitié na jamana tigi no doni bara. La moitié na dono do. La moitié na dono do. Однако Ндан находится на грани исчезновения. Адама объясняет снижение популярности Ндана его требовательностью, которая требует большого терпения и выносливости. Редкий и чувствительный инструмент требует особой манеры щипка и тщательной настройки. Адама рассматривает эти трудности как метафору упорства, необходимого для достижения жизненных целей. sini jamu te wolo iba soro yande mogo sini toko te wolo beba soro yande mogo sini na folo te wolo iba soro yande ike wale de jamu ye ike wale de bi toko tigia ike wale de bi na folo tigia Ake wale de ban lo nin tigia Ame ti abe Abe molola, abe molola, abe molola, abe molola, abe molola Fasia de abe molola Nya yelema, yelema Kafoli fen Yelema yelema ka ke kurae Onya yelema Ka foli fen koroba yelema yelema ka ke kurae Onya yelema nya yelema Ka tokili koroba yelema yelema ka ke kurae Galuntike jarake galumaniye wo Galuntike ponete galumaniye sa Galuntike togola galunda blasa Nechie fo tarawale nete sonima Akukatara dukudola yi Odugu shede nunga boni baramae Sheba koro mana alenyena Galuntike jarake galunda blasa Fombala kauka galuntike da blasa Nechie fo tarawale nete sonima Akukatara duku doere laye Odugu chesuru nunga jani sebeye Jamba umana alenyana de Galuntike malen galunda blasa Nechie fo tarawale nete sonima Galuntike kanunde galunda blasa Abukatara dugu doere laye Odugu pasade nunga boni mogoni finye Angereke kolumana alenyana de Galuntike togola galunda blasa Galuntike njai galumaniye sa Kwale tara dugu dora lae Odugu ulu denu nga boni misiye Umisi bakoro umana alenyana de Konete galunda blasa Nechie fo tarawale nete sonima Изначально отец обучал его игре на ндане, но после приезда в Мали из родной Ганы Адама перешел на более удобные для выступлений камели нгони, юношескую арфу, и донца нгони, охотничью. После 10 лет путешествий по городам и деревням Мали в 1992 году Адама решил поселиться в Бамако насовсем. Здесь он создал свой собственный уникальный стиль, наполненный звуками и танцевальными ритмами афро-попа. Mogote diala mogoye gansa Kanuye kelenye flate Ni benfe afonyena Ni fana duntemfe kafonyena Mogote diala mogoye gansa Kanuye kelenye flate Akili lay ben fede, ja item fe, ibenga na folo fede, ja item fe, ibenga wari fede, ja item fe, ni ben fendi fe, ni tem fenti fe, doka teme fede, doka bene fe, do ben dusu kasila, do ben dusu diala, do ben toko jugufo. To ben toko nyuma fo ni ben fem di fe ni tem fem ti fe kabine iye ki toe ne hakili be de la fiara toro era si tene dusu kuna bi o kera here embulula kabine iye ki toe Fiaranka Toro ya si tene dusukunabi Okera here embulula Je Mogote tiala mogoye kansana Wafoka ne dusu shuma korola Munate janye Munante kafe Munate janye Kadaka bensa kopeke Kadaka bentu ngopeke Kadaka mbafe bemfe Kisi juguma kanu kanto nyonye kanto nyonye kanu kanto nyonye ala kan kisi juguma kanu kanto nyonye bara nyonye jugumi sirala kanu Альбом «Адамы Тону» – это поворотное событие в эволюции Ндана, демонстрирующее его адаптивность к различным музыкальным жанрам. И благодаря ярким, красивым композициям, техническому мастерству и исключительному продюсированию, эта работа выходит за рамки простого исполнения. Это преобразующее движение, вдыхающее новую жизнь в один из старейших струнных музыкальных инструментов. Chamanira, Тану – это не просто альбом, это возрождение, благодаря которому старинный африканский музыкальный инструмент нашел отклик у современной африканской молодежи. Адама всегда подчеркивал важность обновления традиций. Его обновленный ндан с 12 струнами символизирует 12 основных этнических групп Мали. Адама Яломба, Тану, 19 марта 2024 года.